3. Наверное, 20 минут Бобби простояла на склоне, глядя вниз на траншею, прокопанную, внутренне она уже не сомневалась, вокруг крошечного фрагмента инопланетного космического корабля. Прочный, гладкий, вполне осязаемый корпус, ни вымысел, ни пар и сновидения. Вот он, перед глазами. Материальный, точно отвертка или гаечный ключ. Влажный лесной чернозем, отброшенный в сторону в прошлый раз, теперь побурел и блестит после ночного дождя. Она начала спускаться. И тут под ногой что-то хрустнуло, точно смялась новая газета. Вот только это была не газета. Воробей. Мертвый. А футах в 20 от него на спине лежала ворона, комично, словно в мультфильме, задрав лапы кверху. Андерсон замерла, оглядываясь вокруг. Ей удалось заметить еще трех птиц. Другую ворону, голубую сойку и красно-черную пирангу. И ни единой ранки. Просто мертвы и все. Ни мухи рядом. Бобби пошла вперед и, бросив инструменты возле траншеи, спустилась вниз. Под подошвами ботинок громко чавкала грязь. Вот он, серый край, выступающий прямо из лужи. «Что же ты такое?» Она положила ладонь на металл. Дрожь проникла в руку, пробежала по всему телу и через мгновение стихла. Бобби повернулась, чтобы взять лопату, гладкая деревянная ручка которой успела нагреться на солнце. Между тем лес, казалось, лишился привычных, да и вообще любых звуков. Вокруг не свистели птицы, и животные не ломали сучья, удирая через подлесок подальше от человеческого запаха. Однако сознание Бобби лишь самым-самым краешком воспринимало неестественную тишь вокруг. Запахи ощущались куда отчетливее — земля, торф, хвоя, кора и древесные соки. Голос откуда-то изнутри, уже не из правого полушария, а словно из самых сокровенных уголков разума, начал визжать от ужаса. «Здесь творится неладное. Бобби, здесь что-то происходит, и прямо сейчас. Беги отсюда, мертвый сурок, и сдохшие птицы. Бобби, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста!» Рука крепче сжалась вокруг черенка лопаты. Все в точности, как на рисунке в блокноте. Это край чего-то гигантского, спрятанного глубоко под землей. Снова вернулись месячные. Не страшно, она заранее поместила тампон куда нужно, до того, как вышла на прогулку. Версию Макси. А в рюкзаке припасла еще с полдюжины, так ведь? Или больше дюжины? Она не помнила. Да и какая разница? Где-то в глубине души она чувствовала, что в конце концов непременно окажется здесь, несмотря на все свои наивные притязания на свободу воли и разума. Но даже это уже не пугало. На Роберту снизошел сияющий, неземной покой. Пусть себе дохнут животные, птицы. Месячные заканчиваются и вновь начинаются, когда им угодно. Пусть она заблаговременно подготовилась идти туда, куда якобы не собиралась. Это мелочи, даже меньше, чем мелочи. Сущая чепуха. Она просто покопает немного, посмотрит, что там за дрянь из металла спрятана под землей. Ведь на самом-то деле все... «Все путем», — проговорила Бобби среди неестественной тишины. И принялась за работу.